Время так же бежит, братан, не остановишь. Можно было многое понять уже давно. Прохожего слова тебе слышишь, сынок. Бог в помощь, эти глаза бездушно будут смотреть в окно. Сегодня, завтра будут ждать, пока годы идут. Взявшись за сердце, как всегда, удивляться ценам. И также не все поймут, что ты имеешь в виду. Пока ты спишь, твоего соседа ждет ночная смена. Тут каждому свое приготовили свыше, делай. Все от тебя уже не ждут ничего фиолетово. И ожидать удар или от жизни справа-слева. Выпрутли на улицу зима, тебя раздетого. Спроси у друга, будет ли стоять до талого. Конечно, будет стоять, а как иначе? А после всех замесов будет болеть голова твоя. Но ты не будешь помнить, дал ли сдачи. Некуда бежать уже, некуда писать уже. Время беспощадно, как любовь. Твой песок превращает кровь. Некуда бежать уже, мне бы дописать сюжет. Время беспощадно, как любовь. Сухой песок превращает кровь. Не остановишь время, вспять не повернешь. Грустно, да, пустота повсюду. Тьма и ложь, слову грош. Слушай музыку, но мою душу не трожь. Под этот бит строго текст, как по сердцу нож. Цепляет, а кому-то рэп жизнь, кому-то нет. Для кого-то на отъебись, для кого-то секрет. Так, да, пусть будет, как будет. Я сам не против, что для кого-то музыка просто для кого-то наркотик. И строчишь под этот бит прямо в массы. Кассовые сборы похуй, главное с трассы. Не слететь, где ж теперь нам музу искать. Водяра мимо давно, сейчас в моде вискарь. И у виска уже нету давно ствола. Зря мотивация, сила, но увы нет козыря. Собаки лают без толку, слушай, хватит орать. Давай помолчим с тобой, пока соседи не прут со двора. Некуда бежать уже, мне бы дописать сюжет. Время беспощадно, как любовь. Твой песок превращает кровь. Некуда бежать уже, мне бы дописать сюжет. Время беспощадно, как любовь. Сухой песок превращает кровь.